Глава 6. Прощание. Д'Агвилар, как и обещал, явился в тот же вечер, но уже не пешком и не один, как в прошлый раз, а со свитой, приличествующей знатному вельможе. Двое слуг бежали впереди, расчищая дорогу. За ними на великолепном белом коне следовал сам Д'Агвилар в бархатном плаще и шляпе с длинными страусовыми перьями. Четверо вооруженных всадников в ливреях с гербом Д'Агвилара сопровождали его. «Мы приглашали одного гостя, или скорее он сам напросился, а кормить придется 7 человек, не говоря уже о лошадях», — проворчал Кастл, наблюдая за этой процессией из окна верхнего этажа. «Ну что ж, делать нечего. Питер, пойди проследи, чтобы хорошо накормили слуг. Они не должны обижаться на наше гостеприимство. Слуг можно накормить в маленьком зале вместе с нашими людьми. А ты, Маргарет, надень свое лучшее платье и драгоценности, которые ты надевала, когда я прошлым летом брал тебя на городской бал. Покажем этим изысканным иностранным птицам, что у лондонских купцов тоже есть красивое оперение». Питер медлил, сомневаясь, разумно ли устраивать такой роскошный прием. Будь на то его воля, он бы послал сопровождающих испанца людей в таверну, а его самого принимал бы в скромном платье и за обычным столом. Но Кастл, который в этот вечер нервничал и, кроме того, любил иногда похвастать своим богатством, рассердился и стал кричать, что, очевидно, ему самому придется идти встречать Д'Агвилара. Кончилось тем, что Питер, сокрушенно качая головой, ушел, а Маргарет отправилась выполнять приказания отца. Через несколько минут Кастл в своем самом дорогом парадном костюме приветствовал Д'Агвилара в гостиной. Воспользовавшись тем, что они одни, Кастл спросил гостя, как обстоят дела с Д'Аяло. «И хорошо, и плохо», — ответил Д'Агвилар. «Доктор де Пуэбло, на которого я рассчитывал, покинул Лондон, заявив, что он оскорблен и что при дворе нет места двум послам. В результате мне пришлось обратиться к самому де Аяло. Короче говоря, я дважды беседовал с этим высокопоставленным священником по поводу совершенно заслуженной смерти его мерзкого слуги. Д'Аяло считает себя оскорбленным, ибо он потерял уже несколько слуг в подобных стычках, поэтому мне с большим трудом удалось убедить его взять 50 золотых, конечно, для передачи семье покойного, как он сказал, и дать расписку. Вот она». И Д'Агвилар протянул Кастлу бумагу, которую тот внимательно прочитал. Там было сказано, что Питер Брум уплатил сумму в 50 золотых родственникам Эндрю Ферсона, ввиду чего слуги испанского посла и упомянутый посол обязуются не преследовать никаким образом упомянутого Питера за убийство, совершенное им. «Но ведь деньги не были заплачены», — заметил Кастл. «Я заплатил их. Д'Аяло не дает расписок в обмен на обещания». «Я благодарен вам за вашу любезность, сеньор. Вы получите это золото, прежде чем покинете мой дом. Немногие на вашем месте настолько доверяли бы незнакомому человеку». Д'Агвилар протестующе поднял руку. «Не будем говорить о таких пустяках. Я прошу вас рассматривать это как знак уважения к вашей семье, иначе это было бы оскорблением такого богатого человека, как вы. Но я должен еще кое-что рассказать вам. Вы, или скорее ваш родственник Питер, все еще находитесь в опасности. Д'Аяло простил его, но есть еще король Англии, чей закон он нарушил. Я сегодня видел короля, и он, между прочим, говорил о вас как об очень достойном человеке. К тому же он добавил, что всегда думал, что таким богатством может обладать только еврей. Ну, король знает, что вы не еврей. Ему говорили о вас как о верном сыне церкви. Тут Д'Агвилар остановился, пытливо глядя на Кастла. «Боюсь, что его величество преувеличивает мое богатство», — холодно ответил Кастл, делая вид, что не обратил внимания на последние слова испанца. «Что же сказал король?» «Я показал его величеству расписку де Реала, и он сказал, что если его преосвященство удовлетворен, то его это больше не касается, и с его стороны не последует никаких распоряжений о судебном следствии. Но король приказал мне передать вам и Питеру Бруму, что если тот еще раз устроит драку на улицах, хотя бы вынужденную, и в особенности между англичанами и испанцами, он повесит его по суду или без суда. Король говорил об этом весьма раздраженно, потому что меньше всего его величество желает каких-либо недоразумений между Испанией и Англией». «Это очень плохо», — вздохнул Кастл. «Только сегодня утром такая драка была весьма возможна». И он рассказал, как двое испанцев следили за Питером, и как одного из них слуга свалил ударом камня. При этом сообщении Дагвилар сокрушенно покачал головой. «Вот с этого и начинаются неприятности», — воскликнул он. «Я знаю от своих слуг, которые всегда обо всем рассказывают мне, что слуги де Аяла, их более 20, поклялись Севильской Мадонной, что прежде чем покинут эту страну, они заставят вашего родственника кровью заплатить за убийство шотландца Эндрю Ферсона, который был их офицером и храбрым парнем, они его очень любили. Если они нападут на Питера, будет схватка, потому что Питер умеет драться. А если будет схватка, то Питера наверняка повесят, как обещал король». «Прежде чем они покинут эту страну? А когда они это сделают?» «Да, Ал уедет не позже, чем через месяц со всей своей свитой. Дело в том, что другой посол де Пуэбло не хочет больше терпеть его и написал из своего загородного дома, что один из них должен уехать. Тогда я думаю, сеньор, что будет лучше всего, если Питер уедет на месяц». «Дорогой мой Кастл, вы мудры. Я думаю о том же и советую вам сделать это немедленно. О, сюда идет ваша дочь». На широкой дубовой лестнице, ведущей в гостиную, появилась Маргарет. В руке она держала лампу, которая ярко освещала ее, в то время как Дагвилар и Кастл стояли в полутьме. На ней было открытое платье из темно-красного бархата, вышитое по лифу золотом. Цвет платья оттенял поразительную белизну ее стройной шеи и груди. Ее горло охватывала нитка крупного жемчуга, а на голове была золотая сетка, усеянная менее крупными жемчужинами, из-под которой густыми волнами спадали великолепные темно-каштановые волосы, достигавшие колен. Повинуясь приказанию отца, она оделась, чтобы выглядеть как можно лучше, но не для гостя, а для любимого, с которым она только что обручилась. Она была так прекрасна, что у Дагвилара, художника и поклонника красоты, перехватило дыхание. «Во имя 11 000 девственниц!» — воскликнул он. «Ваша дочь прекраснее, чем все они вместе взятые. Она должна быть королевой и покорить весь мир!» «Нет, нет, нет, сеньор», — поспешно заметил Кастл. «Пусть она остается честной и скромной и покоряет своего мужа». «Так бы и я сказал, если бы был ее мужем», — прошептал Дагвилар, шагнув вперед и низко кланяясь Маргарет. Теперь свет серебряной лампы, которую она высоко держала в руке, падал на них двоих, и они выглядели очень подходящей парой. Оба были высокие и статные. Оба отличались величавостью движений, глубоким голосом и речью, исполненной достоинства. Кастл заметил это и испугался, сам не зная чего. В этот момент через другую дверь вошел Питер. Он был в своей обычной одежде серого цвета, так как ему и в голову не пришло надевать праздничный наряд ради испанца. Он тоже обратил внимание на Маргарет и Дагвилара и инстинкт влюбленного подсказал ему, что этот великолепный иностранец — его соперник и враг. Но Питер не испугался, он почувствовал только ревность и злобу. Больше всего ему вдруг захотелось, чтобы испанец ударил его, и в следующие же 5 минут можно было бы доказать, кто из них настоящий мужчина. Он понял, что когда-нибудь это должно произойти, и подумал, что было бы лучше, если бы это случилось сейчас, а не позднее. Тогда один из них был бы избавлен от многих волнений. Но Питер вспомнил, что он обещал не выдавать своих отношений с Маргарет, и поэтому вежливо, но холодно приветствовал Дагвилара, сообщив ему, что лошади находятся в конюшне, а люди устроены. Испанец поблагодарил его, и они прошли к столу. Это был странный ужин для всех четырех, хотя внешне весьма приятный. Кастел позабыл о своих опасениях и, подливая то и дело вино, рассказывал всевозможные истории, свидетелем которых ему приходилось быть. Дагвилар, в свою очередь, охотно рассказывал об испанских войнах и политике. В войнах он сам участвовал, а политику знал до тонкостей. Нетрудно было понять из его слов, что он один из тех людей, которые бывают при дворах и пользуются благосклонностью министров и королей. Маргарет с интересом и любопытством слушала о том, что делается в большом мире за пределами Холборна и Лондона. Она засыпала гостя вопросами. Ее интересовало, что представляет собой Фердинанд, король Арагонский, и его жена Изабелла, знаменитая королева. «Я расскажу вам об этом в нескольких словах, сеньора», — с готовностью начал Дагвилар. «Фердинанд — самый честолюбивый человек в Европе. К тому же он лжив, когда это нужно для его целей. Деньги и власть для него превыше всего. Это боги, которым он поклоняется, потому что подлинной религии у него нет. Он не очень умен, зато хитер, а это помогает ему добиваться успеха и оставлять других позади». «Довольно неприглядная картина», — заметила Маргарет. «Ну а какова королева?» «Это великая женщина», — воскликнул Дагвилар. Она знает, как использовать дух времени для достижения своих целей. Она умеет показать свое мягкосердечие, но под этим скрывается железная решимость. «А к чему она стремится?» — поинтересовалась Маргарет. «Подчинить своей власти всю Европу, сокрушить мавров и захватить их земли, добиться того, чтобы Христова Церковь восторжествовала во всем мире, искоренить ересь, обратить всех евреев в христианскую веру или уничтожить их», — медленно продолжал Дагвилар, и Питер, наблюдавший за ним, заметил, что глаза его при этих словах блеснули. «Предать тела их очистительному огню, а богатство — своей казне». Таким путем она думает заслужить благодарность всех верующих на земле и престол в раю. После этих слов воцарилось молчание, затем Маргарет храбро сказала: «Если троны в раю зиждятся на человеческой крови и слезах, то какие же камни и известь применяют в аду, хотела бы я знать». Не дождавшись ответа, она встала, сославшись на усталость, присела в реверансе перед Дагвиларом, отцом и Питером и удалилась. После ее ухода беседа не ладилась, и Дагвилар вскоре стал прощаться. Перед уходом он сказал: «Дорогой мой друг Кастел, вы расскажете о новостях, которые я вам принес, вашему родственнику, во имя нашего блага. Я надеюсь, что он склонит свою голову перед необходимостью и тем самым сохранит ее на плечах». «Что имел в виду этот человек?» — спросил Питер, когда стук копыт замер вдали. Кастел рассказал ему о своей беседе с Дагвиларом перед ужином, показал расписку де Аяла и добавил раздраженно: «Я забыл отдать ему деньги. Надо будет отправить их ему завтра». «Не волнуйтесь, он сам придет за ними», — холодно заметил Питер. «Что касается меня, то, будь моя воля, я бы предпочел встретиться с мечами этих испанцев и с веревкой короля. но остаться здесь. «Этого ты не должен делать», — возразил Кастл. «Если не ради себя самого, то во имя моей и Маргарет безопасности. Не хочешь же ты сделать ее вдовой раньше, чем она станет твоей женой? Ну, слушай меня, я требую, чтобы ты отправился в Эссекс и занялся оформлением передачи тебе земель твоего отца в Детхеме и приведением в порядок дома, который, как я слышал, сильно в этом нуждается. А когда эти испанцы покинут Лондон, ты вернешься, и мы тут же устроим свадьбу. Это будет всего-навсего через месяц. А вы с Маргарет не поедете со мной в Детхем?» Кастл покачал головой. «Это невозможно. Я должен закончить все свои дела, а Маргарет одна не может ехать с тобой. Кроме того, там ей негде остановиться. Я буду оберегать Маргарет до твоего возвращения». «Да, сэр, но сумеете ли вы уберечь ее? Коварные речи испанцев иногда опаснее их мечей». «Я думаю, что у Маргарет есть лекарство против этого», — с улыбкой ответил Кастл и вышел, оставив Питера одного. На следующий день, когда Кастл объявил Маргарет, что ее возлюбленный должен вечером уехать, сам Питер был не в состоянии сказать ей это, она со слезами на глазах умоляла отца не отсылать Питера так далеко или уехать всем вместе. Но Кастл мягко объяснил ей, что это невозможно, и если Питер немедленно не уедет, ему грозит смерть. А через месяц, когда испанцы уедут, они поженятся и будут жить в мире и спокойствии. В конце концов, Маргарет признала, что это лучший и, пожалуй, самый мудрый выход из положения. Но чего это стоило, и каким скорбным было их расставание. Поездка в Эссекс была не таким уж далеким путешествием, а вступление во владение землями, которые для Питера еще два дня назад казались навсегда потерянными, было не таким уж неприятным делом, и все-таки у них было очень грустно на сердце, и звезда надежды казалась им весьма далекой. Маргарет беспокоилась, как бы Питера не подстерегли по дороге, но он посмеялся над ее опасениями, объяснив, что Кастл посылает с ним 6 крепких молодцов и что с таким эскортом он не боится никаких испанцев. Питер же боялся, что Дагвилар станет ухаживать за Маргарет в его отсутствие, но тут уж Маргарет посмеялась над ним, заявив, что ее сердце принадлежит Питеру, ей нечего предложить ни Дагвилару, ни какому-либо другому мужчине. Кроме того, она напомнила ему, что Англия — свободная страна, и ни одну женщину, если она не находится под опекой короля, нельзя заставить делать то, чего она не хочет. Таким образом, казалось, им нечего было бояться, и все-таки они испытывали тревогу. «Любимый мой», — сказала, немного подумав, Маргарет, — «наша дорога кажется прямой и легкой, и тем не менее на ней могут оказаться западни, о которых мы и не подозреваем. Ты должен поклясться мне в одном. Что бы ты ни услышал, и что бы ни случилось, ты никогда не будешь сомневаться во мне, так же, как и я в тебе. Если, к примеру, тебе скажут, что я отказала тебе и выхожу замуж за другого, или даже если ты будешь уверен, что это написано моей рукой, или услышишь это сказанное моим голосом, все равно не верь». «Как это может случиться?» — с тревогой спросил Питер. «Я и не предполагаю, что это может случиться. Я говорю о самом худшем, чтобы мы были готовы ко всему. До сих пор моя жизнь была безоблачна, как летний день, но ведь неизвестно, когда могут налететь зимние бури. Мне часто кажется, что я рождена для того, чтобы испытать дождь, ветер и бури, так же, как тишину и солнце. Не забывай, что мой отец еврей, а с евреями и их детьми случаются иногда страшные вещи. Все наше богатство может исчезнуть в какой-нибудь час, и ты можешь найти меня в тюрьме или в нищенских лохмотьях. Так ты клянешься? Маргарет поднесла губам Питера золотой крест. «Да», — сказал он, — «я клянусь этим святым крестом и твоими губами». Питер поцеловал сначала крест, потом ее губы и добавил, «Должен ли я потребовать такой же клятвы от тебя?» Маргарет засмеялась, «Если ты хочешь, но, по-моему, это не нужно. Я знаю, что сердце твое никогда больше никого не полюбит, даже если я умру, и ты женишься на другой. И все-таки мужчины — это мужчины. Поэтому я поклянусь вот в чем. Если ты случайно поскользнешься, и я доживу до того, что услышу об этом, я постараюсь не судить тебя сурово». И она засмеялась, так как была абсолютно уверена в своей власти над Питером. «Благодарю тебя», — ответил Питер, — «но я постараюсь крепко стоять на ногах. И если тебе будут рассказывать какие-либо сказки обо мне, прошу тебя, хорошенько разберись в них». Они забыли о своих страхах и сомнениях и принялись говорить о будущей свадьбе, назначенной ровно через месяц, и о своей счастливой жизни в Детхеме. Март хорошо знала тамошний дом, так как жила в нем ребенком, и надавала Питеру массу наставлений, как устроить комнаты, какую где поставить мебель. Денег на обстановку решили не жалеть, и Маргарет обещала отправить туда все, что нужно, как только потребуется. Так текли часы за часами, и вот уже настал вечер. В последний раз они втроем сели за стол. Было решено, что Питер тронется в путь, когда взойдет луна, чтобы никто его не увидел. Ужин нельзя было назвать веселым, хотя все трое делали вид, что едят с аппетитом. Наконец лошади были поданы, и Маргарет пристегнула Питеру его меч и набросила плащ на плечи. Питер пожал руку Кастелу, напомнил ему об обещании беречь их общее сокровище, поцеловал на прощание Маргарет и пошел к выходу. Маргарет с серебряной лампой в руке провожала его до прихожей. В дверях Питер обернулся и увидел, что она смотрит ему вслед широко раскрытыми глазами. Лицо у нее было напряженное и бледное. Питер заколебался, решимость почти покинула его. Ему так захотелось остаться, но он превозмог себя и вышел. Маргарет стояла неподвижно, пока не услышала стук копыт. Тогда она обернулась к отцу и сказала, «Отец, я не знаю почему, но мне кажется, что теперь мы с Питером встретимся далеко отсюда, в бушующем море. Я только не знаю, где это будет». Не ожидая ответа, она пошла к себе в комнату. Кастел молча смотрел ей вслед, потом пробормотал, «Хвала Богу, она не прорицательница. Но почему у меня так тяжело на сердце? Ведь я сделал для нее и для Питера все, что мог. А что будет со мной, мне теперь все равно».